сейчас все чаще хорошая причина. Забыли про важное, зато помнить не нужно. Если ты вдруг поступишь когда-то так же, мы знаем, эта песня напомнит, что тебе это чуждо. Эти миллиарды километров пролетели как-то незаметно. Сколько там еще впереди? Миллионы зеленых президентов сведут с ума людей всех континентов. Важно ли их найти? Не знаю. Важно не потерять веру в ангела, что на плечах. Да. Важно видеть свет, даже закрывая глаза. Важно слышать шум и счастье с лесу ненарочную. Важно видеть что-то хорошее. Что-то хорошее есть тебе. Важно, не стоит прятать, не стоит, что-то хорошее есть внутри нас. Важно, не стоит прятать, даешь хорошее на показ. Дальше. Я бы не летела, я помню тебя. Белый флаг поломан и благодаря. Вот этому внутри тебя. Да. Меня люди не всегда понимают, знаешь. Это не важно, ты тоже много мечтаешь. А кто не понял, пусть молчит. Слышишь, ветер шумит, важно. Важно напомнить. Так важно продолжать верить небеса. Важно смотреть в родные глаза. Важно видеть эту счастье с лесу ненарочную. Важно видеть что-то хорошее. Оставаться самим собой. А для тебя? Для меня важно чувствовать. Важно любовь. Важна очень доброта. Радовать кого-то тоже важно. А сказки тоже очень важны. А для меня было важно. И для меня была сказка спеть с вами. Спасибо вам большое. Это было очень прекрасно. Вы прямо вылечили меня. Спасибо. Я чувствую вдохновение. Валерий. Это важно!